Роман Пастырь. Ветер бури. Глава 1. Сижу за решеткой в темнице сырой. Тук-тут-тут. ВЖЖЖ. Темнота. И тошнота. Что происходит? Где я? Как мутит то? Почему так темно? Надо сосредоточиться. Сложно то как. Сознание возвращалось урывками. Сначала я осознал себя посередине темноты. Потом вернулись ощущения. Мышцы болели, голова гудела и сильно мутила. Словно глядишь сквозь пелену. Попробовал разлепить глаза, но получилось только наполовину. Веко приподнялось с одной стороны, да и то, на треть от силы. Сначала испугался, что лишился глаза, но потом осознал, что тот просто залеплен. Но чем? Ага, понятно, моей же кровью. Набежала и засохла. Как же тошно то, кожу тянет, внутри бьется тихая паника, хочется дернуться, но тело затекло и мышцы не слушаются. Вспомнил, что все произошло. Вышли из-за грани и нас атаковали. Воспоминания помогли успокоиться. Между захватом и смертью, пучиной темной бездны есть большая разница. Раз я мыслю, значит еще живой. Понять бы, где нахожусь. Попробовал шевелить телом, но руки скованы. Да и общая слабость такая, что будь я сейчас полностью свободным, едва бы мизинцем сил нашлось двинуть. Может, меня чем-то накачали? Казалось, что это логично. Если уж решился охотиться на искателей, то будь добр придумать, как их безопасно перевозить. Проще всего вырубленными. Эта сложная мысль была следствием того, что я постепенно приходил в себя. Плюс 10% к регенерации и, возможно, еще 10% к защите от отравлений делали свое дело. Я восстанавливался быстрее, чем могли ожидать те, кто накачал меня, или не накачал, но тогда это следствие ранений, что еще хуже, тряхнуло. Прислушался к звукам. Я в машине, или скорее в грузовике, вот его и тряхнуло. Понятно, откуда эти шумы, постукивание и гул работающего мотора. Постепенно чувства вернулись в полной мере. Это был действительно грузовик. Левый глаз полностью разлепился и я огляделся. Здесь сидели трое мужчин. Искатели, если судить по тому, что я вижу уровни. Еще рядом лежали другие пленники. Я увидел, что один из них Герман. Хотя трудно было узнать воина в этом окровавленном мужчине. Эй, он очнулся. Внезапно раздался голос рядом. Меня заметили. Выруби его. Что? Выруби. Стойте. Не успел я додумать эту мысль, как получил удар и снова отправился во тьму. В следующий раз я очнулся резко. Так утопающий выныривает из водной глубины, когда уже и не надеялся увидеть свет. Первое ощущение – чем-то воняет. Рядом стоял крупный мужчина в белом халате и в руках у него была ватка. «Как себя чувствуете, молодой человек?» – участливо спросил он, внимательно разглядывая меня. «Дерьмово, что же вы, в таком возрасте и ругаться?» Покачал он осуждающей головой. Я промолчал, оглядываясь по сторонам. Это обычный человек, не искатель, плевать на него, сейчас другое интересует. Где я нахожусь и чем мне это грозит? Врач еще пару секунд посмотрел, а потом ушел. Ему на смену пришел другой человек. Чувствовалось, что он гораздо опаснее, хотя вел себя вроде спокойно. В руках папка, с нею он прошел к столу, за которым я себя обнаружил. Положил бумаги аккуратно и уставился на меня. Имя, фамилия, отчество, возраст. Что, как звать тебя, парень? Вот что, голос спокойный, чуть скучающий. Можно было бы расслабиться, только вот сижу я в наручниках, прикованный к металлическому стулу, что холодит руки. Где я? Там, где не ты задаешь вопросы, а тебе, спокойно поправил меня мужчина. Имя, фамилия, отчество, возраст. Где я? Упрямо продолжил гнуть я свою линию. В воздухе повисло напряжение. Оно стало ощутимо плотнее и словно сдавливало. Парень, ты ведь не хочешь меня заставить выбивать из тебя информацию? Поверь, не хочешь. И что вы сделаете? Будете бить? Пытать? Вот так вот невиновного человека? Почему же невиновного? Напомнить, где тебя взяли? Рядом с гранью. Что приравнивается к преступлению против государства? Чего? Того. Плохи твои дела. Так что не усугубляй. Как звать? Голос его изменился. Стал тверже, а я ощутил страх. Эрнест, вот, хорошо, как ты себя чувствуешь, Эрнест, может тебе воды? Голос потеплел, было бы неплохо, согласился я настороженно. Хорошо, одну минуту и принесут. Мужчина остался на месте, ничего не делал, но вскоре, меньше, чем через минуту, действительно принесли стакан воды, к которому я жадно присосался и выпил до дна. Стакан был маленький и утолил лишь меньшую часть жажды. «Можно еще?» «Можно», – добродушно улыбнулся мужчина. «Только сначала на вопросы ответь». «А вот и правила игры обозначил. Фамилия, отчество, возраст. Я позвонил себе поиграть в гляделки, но потом сдался. Назвал и фамилию, и отчество, и возраст. Мне выдали воды. Теперь большой стакан и дали напиться в волю». Тело ответило благодарностью. «Что ты знаешь о целителе? В чьей команде был?» Последовал следующий вопрос. «Ничего». «Плохой ответ. Я правда ничего не знаю. Даже имени. Загадочная личность. Как часто вы ходили за грань? Это был второй поход. Нагло вру. Как познакомился с целителем?» Вопросы сыпались один за другим. «Случайно. Видел, как он исцеляет людей у метро. Не вижу смысла скрывать именно эту информацию. А сам что там делал?» Прогуливался мимо. Мужчина хмыкнул, а дальше встал и вышел из помещения, чтобы вернуться через 15 минут подготовленным. В том плане, что теперь он знал обо мне многое. Где живу, где учусь, что близкие погибли и я совсем один. Оперативность меня удивила и показала, как я попал. Посыпались новые вопросы. Как получил способности, что умею, что знаю. Добрались и до прошлой попытки сотрудничать. Куда ты делся, когда зачищали грань воздуха? Меня засосало за грань, а потом выбросило обратно. Я был потрепанным, плохо помню, как спускался. Никто не встретил, но я и покинул здание, а потом вернулся домой. Странно, очень странно. Случайно прошел незамеченным через камеры пост охраны. Врешь ты, парень, много врешь. Плохо это. А еще не захотел сотрудничать в прошлый раз, это говорит не в твою пользу. Сказано это было так, что у меня по спине холодные мурашки пробежали. Допрос длился часа три, а может и больше. Часов у меня нет. Беседа вышла странной. Мужчина перепрыгивал с одной темы на другую, уводил в сторону, потом резко возвращался и так много раз. Учитывая, что я и так паршиво себя чувствовал, этот разговор, когда я пытался утаить важную информацию, выматывал похлеще любого сражения. А еще это напоминало фарс. В какой-то момент я и сам осознал, что мои попытки скрыть подробности выглядят убого. Сам же путаюсь в своих же показаниях, да и по мимике, уверен, все видно и очевидно. Не удивлюсь, если сейчас через камеры меня внимательно изучают, составляют психологический портрет и просчитывают линию поведения, а еще отслеживают, где я вру, а где говорю правду. Ведь ложь – это тоже ответ, который многое даст понять. И почему я достаточно умный, чтобы это понимать, но недостаточно, чтобы врать убедительнее? А можно мне еды и в туалет? Прервал я очередную порцию вопросов. «Хм», – поджал губы мужчина. «Думал, что откажут, но нет, согласились». Мужчина вышел из помещения, следом вошли двое солдат в форме и отконвоировали меня до туалета. Единственное, что я увидел, это голые стены. Через минут 15 тишины, после того, как меня вернули обратно в комнату для допроса, принесли еду. Ничего выдающегося, обычный бутерброд с куском сыра и колбасы. Еда выглядела странно и рвала шаблон. Как поел, то заковали обратно в наручники, которые любезно сняли на время справления нужды в туалете и обеда. Часа два просидел в одиночестве, а потом вернулся мужчина, что устраивал допрос. Да не один, а с Мартой. Не знаю, что в тот момент мне помогло удержать челюсть на месте и не уронить ее на пол. Я сделал вид, что все нормально, насколько это можно. Лишь отметил, что ее глаза блеснули, это именно она, но не подает вида, что знает меня. Мужчина кивнул на меня, и девушка прошла вперед, встала за спиной и положила руки на плечи, а следом в голове родилась мысль, нужно ей подыграть. Мысль логичная, но я знал, что она чужая. Наверное, девушку взяли в оборот. Она хотела сбежать, но не успела, ее вычислили, поймали, а дальше договорились на сотрудничество. Теперь она помогает обрабатывать искателей, которых сейчас массово ловит и отвозит на специальную базу, где держат, как в тюрьме, пока не решат, что делать с ними. Что мы знакомы, никто не знает, поэтому, если хочу жить долго и счастливо, надо взять себя в руки и подыграть. Это были не мои мысли. Марта стояла за спиной, делала вид, что сканирует меня, а на самом деле проясняла, что тут происходит. Над ней строгий контроль. Куратор-искатель с прокачанной волей и защитой от ментальных воздействий, который ее постоянно контролирует. Еще есть проверки на детекторе, но их она научилась обходить, так что сможет скрыть подробности. Дальше возникла мысль, что нужно Марте открыться и показать, что со мной происходило. Скрывать смысла нет, она все равно вытащит, а если не получится, ей никто не поверит. До этого таких прецедентов не было. Я сидел пришибленный, немного хрипел, ощущая, как в голове у меня копошатся. Это тоже мысль возникла, что нужно вести себя именно так, давать привычный образ, как реагируют те, кто сталкивается с глубоким сканированием, к которому редко, но прибегали. Обычно хватало того, что Марта стоит за дверью и читает людей оттуда. Но в этот раз военных сильно интересовала личность целителя. Вот о нем Марта и просила рассказать, заверяя, что подаст мою историю в лучшем свете, но нужно ей довериться. Я доверился. А какой был выбор? Перспективы девушка тоже показала. Не буду сотрудничать, начнут пытать, а потом пустят на опыт, и это не фантастика, а вполне реальное будущее, если не получится договориться. Через 15 минут Марта закончила и вышла из комнаты. Мужчина отправился за ней следом. Пришли конвоиры и отвели меня в камеру. Вот так вот, в столь молодые годы, я оказался заключенным. Никогда не думал, что жизнь полна настолько разными испытаниями. И точно уж никогда не думал, что окажусь за решеткой. Я теперь преступник, или нет? Впрочем, вопрос моего статуса вторичен, сейчас лучше озаботиться вопросом выживания. Сидя в одиночестве, мне было, чем заняться. Для начала успокоиться и привести мысли с чувствами в порядок. По всей видимости, правительство инициировало активные меры по отлову искателей, а я попал под раздачу. Или не я, а лидер. Быть может, главный интерес не поймать очередную группу искателей, а заполучить контроль над ресурсом жизни, да и сам целитель, возможно, представляет особую ценность, учитывая, с какой охотой к его услугам обращались. Логично предположить, что если были бы альтернативы, то прибегали бы к ним, а раз шли к нему, значит он наилучший вариант. Считаю ли я теперь лидера виноватым в своих бедах? Нет, это ведь был мой выбор связаться с этой компанией, да и подружились мы. Не скажу, что кто-то из ребят стал моим лучшим другом, но напарником, товарищем и соратником, да. Так что сейчас я беспокоился об их судьбе. Кто жив, кто умер, что с самим лидером? Вопросы есть, ответы не завезли. Остается ждать, что будет дальше. Час тянулся за часом. Я успел обдумать все случившееся. Встреча с Мартой — это, конечно, удивительное событие. Вот уж действительно, не знаешь, с кем дорога сведет. Но она вроде как на моей стороне, что внушает надежду. Или мне это показалось, кто знает. Между внушает и внушила надежду, тонкая грань. Можно вынести дверь. Я проверил обычный металл. Но куда дальше? Единственное, что я здесь видел, это серые коридоры. Прислушивался к ветру, но он был досадно молчалив. Нужна динамика, простор, а вот так, в закрытом помещении, где даже сквозняк отсутствует, способность ослабевала. Дверь вынести легко, но потом есть шансы заблудиться и настроить против себя как отдельных военных, что встанут у меня на пути, а с ними и искателей, так и настроить против государственную машину, что объявит меня врагом народа. Как жить после этого? Путь домой будет заказан. Не заметил, как уснул. Проснулся от того, что в камеру кто-то зашел. Это был караульный, что принес еды, за что я ему благодарен. Как поел, ко мне заявился еще один военный, новое лицо. Разговор вышел не то, чтобы долгим, зато предельно конкретным. Мне без лишних слов обрисовали перспективы, что деятельность искателей приравнивается к терроризму со всеми вытекающими. Так что да, по закону я теперь преступник. Более того, с выдающимися способностями, что могут угрожать безопасности государства. Это не мои слова, это дядечка напротив вещает, а я внимательно слушаю, осмысляя глубины задницы, в которую угодил. Сначала пугали, донесли, что прав у меня больше нет и на честный суд я могу не рассчитывать. После мрачных перспектив выдали пряник, мол, если буду сотрудничать, то имею шансы на почти нормальную жизнь. Что именно вы от меня хотите? Спросил я тогда в лоб. Открытости, улыбнулся мужчина по-доброму, но в следующий миг его улыбка исчезла и он зачитал наизусть список требований. Ты полностью рассказываешь, какие у тебя характеристики, уровень и навыки, что умеешь, что знаешь о способностях, в каких локациях бывал и где они находятся. Дальше проходишь ряд тестов, сдаешь анализы и демонстрируешь все свои умения. После этого определим твою судьбу. Вы хотите, чтобы я как шлюха перед вами обнажился, вырвалось у меня. Если надо будет, то и как шлюха, ничуть не смутился мужчина. Что будет, если откажусь? Скажу тебе прямо, парень, церемониться никто не будет. Искатели опасны, контролировать вас сложно. Так что он не сказал. Но почему-то мне показалось, что тупо убьют. Или сначала попробуют принудить, а потом убьют. Зачем жалеть того, кто не хочет сотрудничать? Какой у меня есть выбор? Никакого. Поэтому я согласился. Сказал, что готов сотрудничать и сделал вид, что смирился. В конце концов, я молодой парень, который обязан быть напуган. Я и был напуган. Но еще я в тот момент понял, что сотрудничество будет ровно до момента, пока не придумаю, как сбежать. Только покажите мне чистое небо, сразу улечу. Мужчина ушел, а дальше начались пару веселых дней, когда меня выпотрошили. Каким бы смелым я не был внутри, но так и не увидел шанса, чтобы сделать хоть что-то. Вывели из камеры, а дальше снова одни лишь серые коридоры из бетона. Складывалось ощущение, что мы под землей. Первым делом отвели в комнату, где нашлась пара человек в белых халатах, да один военный с оружием на изготовку. Ко мне прицепили датчики, а дальше начался допрос. Что умею, уровень, характеристики, обо мне хотели знать все. Думал, что так бывает только в фильмах, но меня слушали на настоящем детекторе лжи. Одного раза хватило попытаться соврать, чтобы с полицией получить предупреждение. «Юноша, если не хотите сотрудничать, мы вас не держим», — сказал мужчина в халате. «Очень хочу», — вымученно улыбнулся я, и рассказал все, почти все. Удалось умолчать про Зевса, потому что эти умники были не в курсе, что есть такая возможность. Про Марту тоже почему-то обошлось. Я заподозрил вмешательство девушки, потому что как-то уж слишком подозрительно. Может, она стоит за стеной и контролирует ситуацию? На второй день меня отвели на местный полигон и сказали продемонстрировать все, что могу, что я и сделал. Чувствую себя девственником, который обнаружил себя голым в общественном месте. Хотелось зарядить навыками по этим проклятым исследователям, но сдержался. Рано. Дальше были анализы. Еще один вид изощренных издевательств, потому что чего у меня только не брали. Даже вспоминать не хочу. 3 дня просидел в камере. Дергали меня еще раз 6. То с вопросами приходили уточняющими, то снова анализы гнали сдавать. Если честно, то это было тяжело. Сидеть вот так вот в заточении, без интернета или хотя бы книги. Пытался медитировать, размышлять. Пугало, что вся моя социальная жизнь пошла под откос. Что скажут в институте? Что скажет Полина? Я внезапно пропал, как это объяснить, если выберусь? Да и то, когда это будет? Что-то мне подсказывает, что добровольно меня в ближайший месяц не выпустит. А каждый день в заперти, это усугубление и без того печальной ситуации. Заключение, странная штука. Когда единственное из развлечений, уходить в мысли, то невольно приходишь к разным идеям. Преступник я или нет, сломана моя жизнь или еще можно побарахтаться. Одно простое заключение перечеркивало всю мою жизнь. Или она была перечеркнута раньше, когда погибли мать и сестра. Или, быть может, когда активировались способности, что послужило точкой отсчета будущего падения на дно. Мой выбор идти путем искателей, объединение с группой или что-то другое. Можно ли назвать случившееся государственным беспределом или закономерным итогом противоправной деятельности? Тот еще вопрос. По факту, я убивал. Таких людей принято сажать. Но на войне тоже люди убивают друг друга. Так к чему я ближе? К солдату, преступнику или герою? На героя не тяну, но и преступником назвать себя не хочу. Хотя стены камеры намекают, что преступник я и есть. Но если так мыслить, это сильный удар по самооценке. Вся картина мысли рушится. Интересно, а я плохой человек? Эта простая мысль выбила из колеи похлеще, чем заключение. Могу сказать, что в моих намерениях не было никогда зла, но сами действия назвать добрыми нельзя. Ох, в жопу эти философские размышления, а то от одиночества и мыслей с ума сойду. Отпустили меня на 7-й день, да вот только не домой, допустили к общей зоне. Начиналось все буднично. Пришел конвоир и сказал, что я переезжаю. На вопрос, куда, последовал ответ в виде загадочного молчания. На самом деле молчание было не загадочным, меня тупо игнорировали, но так я хоть как-то развлекался, думая, что мужик в форме меня интригует. Снова коридоры, прошли 3 блокпостов, потом еще коридоры, лестницы, причем вниз, а не наверх, и вуаля. Я впервые увидел хоть какое-то открытое пространство, и выглядело оно, да как тюрьма и выглядела. Иду мимо решетки, а за ней общее пространство, где виднеются кучки людей, У каждого висят надписи с уровнями. Меня проводили в одну из камер, где стояла двухъярусная кровать. Нижняя койка занята. На верхней лежал комплект одежды и спальное белье. «Надевай», – протянул мне конвоир браслет. «Что это?» «Надевай и расскажу», – гнул он свое. «А если не хочу, могу сообщить по рации, что ты напал на меня. После этого свет белый не увидишь. Тебя как зовут?» Присмотрелся я к мужику. «Обычный человек, не искатель, уровень нулевой. Надевай», – ткнул он мне браслет в грудь. Взял предмет в руки и оглядел. «Так и не скажешь, что это такое, но возникают подозрения, что штука малополезная». Защелкнул на руке, после чего конвоир как следует затянул. «Слушай правила. Устроишь драку, получишь удар током. Будешь подозрительно себя вести, получишь удар током. Применишь навыки, получишь удар током. Все ясно? Как понимаю, эта штука током и ударит. Ты догадливый». После этого мужчина ушел, а я остался один. Оглядел браслет еще раз. Странная форма, обтягивает плотно, но не давит. Попробовал сдвинуть, но куда там. Эта хрень буквально присосалась к руке. Что будет, если я активирую броню? Насколько помню, та обволакивала одежду. Так что не факт, что защитит. Интересно, контроль поможет запустить броню под браслет, или аккуратно срезать его лезвием, и откуда в нем столько заряда, чтобы током бился? Не успел я додумывать мысль, как в камеру заглянул незнакомец. Это был мужчина, средних лет, в серой одежде, как и все здесь. Я тоже был в такой, успели меня переодеть, когда опыты ставили. «Привет, новенький, вместе жить будем?» Протянул он, и как-то я не заметил в его словах радости. Глава 2. Интеллигентный террариум. «Апа», вырвалось у меня, не иначе нервы, только не говори, что сейчас будешь докапываться, а то это как-то слишком шаблонно. «Чего?» Нахмурился мужик. «Ничего, драться будем или дружить?» Вышел я вперед и остановился в метре от мужика. Сам фиге от своей дерзости. «Ты псих что ли? Меня за последнюю неделю через столько опытов прогнали, что может и псих». «Ага, все там были, через чистилище проходили», — хмыкнул сосед. «Чистилище, да. Или ты думаешь один такой, кому допрос устроили? Хах, тут под сотню искателей. По тебе сработала обкатанная схема. Пропустили через конвейер, так сказать. Угу, как шлюху. Странный ты, парень. Как звать?» «Эрнест». «Максим», — протянул руку мужик. Уровень у него был 13-й. Не бог весть что. «Познакомились, я получил рассказ, что здесь и к чему. Кормит 3 раза в день, все занимаются своими делами. Хочешь, на тренажерах качайся. Хочешь, в шахматы играй. Хочешь, книги читай. В сравнении с сидением в одиночкой камере, это прям курорт». Получив вводную, я вышел в общий зал и огляделся. Каково же было мое удивление, когда увидел знакомые лица. «Виталик, Эрнест», — ответил мужчина, с необычайно бледной кожей, который при мне успел умереть и воскреснуть. «Вижу, живой», — выделял я это слово. «Правильно видишь», — его лицо исказила ухмылка. «Должен признать, что с последней нашей встречи он сильно изменился. Был типичным интеллигентом, ухоженным и педантичным, а сейчас больше напоминал вампира. Под глазами синяки, кожа бледная, словно сердце давно уже не бьется или забывает качать кровь по венам. При этом взгляд холодный и острый. Вишенка на торте, 25-й уровень, что внушает уважение. «Как ты здесь оказался?» — спросил я у него. «Как и все здесь. Поймали». «Да, но ты ведь сотрудничал, как и ты, но смылся, как только возможность появилась. Куда ты пропал, кстати? Наш белый друг очень волновался за тебя». «Улетел», — хмыкнул я, вспоминая этот безумный поступок. «Дмитрий тоже здесь?» «Нет, отсутствует». «Где он?» «Без понятия. Вскоре после знакомых тебе событий нас задвинули, перестали звать участвовать в операциях, и я свалил на вольные хлеба». «Понятно. Расскажешь, что тут к чему?» «Ну пойдем, поговорим», — хмыкнул маг смерти и льда. Отошли в сторону, сели там, где нет чужих ушей. На удивление здесь хватало народу. И правда под сотню человек. «Спрашивай, что узнать хочешь?» «Все хочу. Как выбраться отсюда? Какие перспективы? Шустрый какой. Пока я не видел тех, кто смог бы выбраться. А долго тут сидишь?» 2 недели. «Как и все остальные. Каждый день человек по 5 запускают. Но это они зря». «Зря, конечно. Но обо всем по порядку. Попал ты в задницу, парень, как и все мы тут, это понятно. Хотелось бы оценить глубину этой кроличьей норы. Такая глубокая, что гланды пощекотать можно. Тебе еще не поступали предложения?» «Какие?» «О, наверху», — Виталик бросил взгляд на потолок, Мозговитые черти сидят, знают толк в извращениях. Самое мирное, что тут предлагают, это спарринг. Приходят военные новички, вставшие на путь искателя, а ты работаешь для них боксерской грушей. Навыки на тебе отрабатывают, если не догадался, в формате дуэли. Нет, конечно, ты оглядись, ведь умеешь же видеть уровни, умеешь. Это сразу заметно потому, где твой взгляд при встрече задерживается. Вот и присмотрись вокруг, что видишь, от 5 до 25 уровня, у тебя самый большой, не самый, есть тут и выше ребята, но да, ты верно оценил, сам понимаешь, что те, кто уровнем повыше, это как рождественский подарок, может так прилететь, что от счастья тебя по частям выносить будут, поэтому дуэли бывают редкой только в том случае, если заключенный слабее, но не это самое паршивое, с залетными, теми, кто бузит, жестко поступают. Отбирают навыки и характеристики. Это как, через ту же дуэль, приходит кто-то серьезный, тебя выставляют против него и вуаля, проигрываешь и теряешь показатели. А если выигрываешь, не было такого. Военные не дураки, зачем им лишний риск? То есть, тут людей тупо грабит, можно и так сказать. Это, кстати, один из путей, как ходят слухи, выйти на волю. Мол, отдай все навыки и гуляй смело, ты станешь неопасным. И что, есть прецеденты? Нет, улыбается маг холодной улыбкой, но есть те, кто нормально навыков слил. Уровень остается, а умения теряются. Жесть, да. Так что ты попал в интеллигентный террариум. С виду все мило, но ты, по факту, дойная корова, которую не так легко подоить, но подход к любому можно найти. А сами заключенные что? И почему ты сказал, что зря собирают? Не догадался? Скалится маг. Тут сотня искателей. Расскажу историю, уж не знаю, насколько она правдива, но подходит для примера. Раньше, когда люди плавали на обычных кораблях, была проблема крыс. Знаешь, как решали? Отлавливали их и садили в бочку. Закрывали. Крысы голодали и начинали драться. В итоге оставалась одна. Крыса-убийца. Ее выпускали и она по всему кораблю отлавливала обычных крыс. Ты хочешь сказать, что мы сейчас в бочке? Хищники с суперспособностями. А что бывает, когда один искатель убивает другого? Он получает бонусы. Мы в готовой среде, где может родиться суперхищник или суперанимал. Это твой план? Возникло у меня подозрение. Это мой анализ ситуации, парень. Оглянись еще раз внимательнее. За нами следят. Камеры смотрят, но и дуло автоматов тоже. В случае драки сюда быстро набегают бравые ребята. К тому же, мы под землей, так что легко отсюда не выбраться, даже с суперспособностями. Но вот если навыки резко вырастут, это шанс возвыситься над любыми условностями. Да ты сам подумай, кем ты станешь, если получишь сотню навыков. Я подумал, на самом деле сотня это мало. После того, как набирал первую десятку в навыке, то вторая шла по 2 очка за шаг. То есть, чтобы развить вакуум или броню до 20 уровня уже надо 20 очков навыков, а не 10, как было раньше. Но все равно, это ведь еще и характеристики. В любом случае скачок существенный. Вкидываю сотню в дух и становлюсь почти неубиваемым. Как понимаю, ни одному тебе здесь эта светлая идея в голову пришла. Смотрю в глаза Виталика, которые цвета льда. Догадливый, ты присмотрись, что здесь к чему. Увидишь, что люди собираются в группы. Это инстинкт. Образуются стаи со своими вожаками и интересами. Когда вспыхнет, мое мнение, это вопрос времени. Либо заключенные бунт устроят, либо те, кто нас здесь собрал, решатся на устранение. Устроит небольшой геноцид искателям? Да, почему нет? Логичное решение. Я поежился, огляделся, посмотрел на десятки камер, торчащих на каждом углу. Как же мир, дружба, жвачка? Найдется ли среди людей, с этой стороны стены или с другой, больной ублюдок, что пустит под нож сотню человек? Виталик, а может быть, что мы не первая партия? Дрогнувшим голосом озвучил я свои мысли. Кого зачистили? Не думаю. Если я хоть что-то понимаю в мире, то об этом бы узнали. Слишком многие привлечены к делу. Поэтому, думаю, ставка будет на одноразовую акцию. Это точно или вероятность? Вероятность, конечно, улыбнулся маг холодной улыбкой. От таких вероятностей хочется ударить аннигиляцией в потолок и пробить путь на свободу. У тебя тоже есть команда? Усилием воли я решил переключиться с гнетущих мыслей и сменил тему. Найдется пару человек, которым я, так сказать, могу немного доверять. На меня можешь тоже положиться, заявляю я. Маг смотрит несколько секунд, потом кивает. Может, мы и не друзья, но врагами точно лишнее становиться, что и обозначено. Что с браслетом? Реально током бьет? Через пару минут задаю следующий вопрос, который беспокоит. Забей, это хрень полная. Слабого искателя вырубит, да, но те, что выше 20 уровня и с прокачанной выносливостью уже хуже берет. То есть, если захочу снять, правильно понимаешь, действуй быстро и все получится. Уверен, в моем голосе звучит немного сомнений. Нет, ухмыляется маг, я кривлюсь, но что поделать. В следующий момент, оглядывая в очередной раз общий зал и скользя взглядом по лицам, замечаю еще кое-кого знакомого. Да ладно, и он тут, вырывается из меня удивление. Ты про кого? Прослеживает мой взгляд Виталик. Про ленту, Ярослава, ага. Знаком, тоже заглядывал к тебе на поединок, знаменитая в наших кругах личность. Он много кого достал. Достал, в смысле победил или в смысле заколебал. Когда как, еще одна холодная улыбка искажает лицо лича. Смотрю, у него уровень поднялся, 20-й, если быть точным. Говорю же, когда как, его тут не любит, по большей части. Но есть и те, кто с ним. Вон, посмотри, в дальнем углу женщину видишь? Вижу, еще одна знакомая. Я ее встречал, она на меня накинулась с претензией, что из-за меня Ярослава упустила. Да-да, она за ним охотилась долго. По иронии судьбы встретились здесь. А чего охотилась-то? Да она помешанная тетка, охотница на плохих искателей. Хмыкает мужчина. Серьезно? Ага. Если узнавала, что кто-то творит плохие дела, то отправлялась с ними разбираться. Супергеройша, блин. Ярослав, как понимаю, плохиши поэтому ей интересен. Сделал я вывод. Именно. Хочет его отмудохать. У нее 19 уровень, замечаю я. И что, десяток искателей она точно победила. Целеустремленная дамочка. Так что реальные навыки могут сильно отличаться от ожидаемых. Это да, соглашаюсь я, на своей шкуре зная, о чем речь. Так что с Ярославом, мы с ним не то, чтобы друзья. Я ему руку отрубил. Так это ты был? Смеется Виталик. Впервые на моей памяти в его глазах появляется веселье. Было дело. Пришел ко мне выяснять, чье кунг-фу сильнее. Красавчик, что? Уважительно кивает маг. Он ко мне тоже заходил, но ушел целым. И ехидненький смешок вслед за словами раздается. Словно передо мной не взрослый мужчина, а шкодник. Боюсь представить, что ты с ним сделал, улыбаюсь в ответ. Так что с ним, он не отказался от своих планов стать главным засранцем. Сам как думаешь, снова лицо мага становится холодным, он тут как кот на сметанном заводе. Не удивлюсь, что он ждет, когда народу больше набьется, чтобы приступить к сбору жатвы. Поэтому за ним так та женщина смотрит, возможно, но в его сторону поглядывает так же часто, как пылкая возлюбленная. Слушай, а почему здесь не только мужчины, но и женщины? А что тебя удивляет? Люди получали навыки не по гендерному признаку. Как-то иначе я себе тюрьму представлял. Ну вот задай ребятам в форме вопрос. Почему так? В кучу всех собрали, вот и все. Понятно. Разговор прервался в силу того, что наступило время обеда. Виталик согласился мне показать, что тут и как, так что трапезничали вместе. Из общего зала идешь через ворота, которые открывают, дальше по коридору и вскоре оказываешься в столовой, где в порядке очереди получаешь еду сомнительного качества, как из низкосортной забегаловки. Я перебирал вяло ложкой, пытаясь решить дилемму, голодать или все же съесть эту абстрактную субстанцию, что отдаленно напоминало кашу. В этот момент рядом и прошел Ярослав, заметил меня, замер и резко развернулся. «Какие люди?» – зло бросил он. «Что, пацан, и тебя загребли? Первый день сегодня? Как тебе еда?» В зале повисла тишина. Рядом сидящие люди как один повернулись и уставились на представление. Я чувствовал на себе чужие взгляды. Виталик рядом с интересом поглядывал на черную ленту. Я скосил взгляд на руку искателя. На ней был отчетливо виден переход вместе сруба. Там прошлось мое лезвие. Лента взгляд оценил и пошел пятнами. Взгляд злой, так и гляди, сейчас пена изо рта пойдет и набросится. А я смотрел философски. Пусть попробует атаковать, аннигилирую к чертям. Еще увидимся, бросил мужик и свалил в закат. А ты его бесишь, заметил довольно Виталик. Причем даже без слов, зато какой эффект. Да пошел он лесом, ответил я и все же рискнул попробовать местный обед. По вкусу он был такой же, как общение с Ярославом. Гадость та еще, думал, что поем спокойно, но куда там. Не прошло и минуты, как к нам подсели. Да кто? Очень эффектная женщина. в том плане, что она была в косметике. В тюрьме, Виталий, голос ее звучал мелодично. «А что это за мальчик? Познакомишь?» Перевела она взгляд на меня. «Мальчик», вырвалось у меня. «Тетя, а вы кто будете?» Рядом прыснул маг смерти, а у женщины зло блеснули глаза. «Это не косметика», понял я, «а нечто другое». Тени, что клубились на ее лице и укладывались так, как ей было надо. 25-й уровень заставлял напрягаться и осторожничать. Но где я, и где осторожность? Ярослав испортил настроение, так что быть вежливым я в себе сил не нашел. «Эрнест, познакомиться, это Аглая», представил ее Виталик. «Аглая, это Эрнест, а этот молодой мужчина дерзкий, да», снова промурлыкала она. «Эрнест, не обращай внимания, Аглая наша достопримечательность, настоящая ведьма, так что если сможешь, то держись от нее подальше». «Что за вздор?» возмутилась дамочка. «Ты же знаешь, я безобидная, как цветок». «Знаю, поэтому и говорю держаться подальше», спокойно ответил маг смерти. «Не слушай его, Эрнест, эта льдина просто боится красивых женщин, вот и все». Я оглядел эту женщину. Она мгновенно отреагировала на мой оценивающий взгляд. Осанку ровнее, грудь натянула серую робу, в глазах мелькнул огонек, многообещающий. Наверное, когда-то бы меня это смутило. А сейчас я едва удержался, чтобы не прыснуть со смеху. Нервная, наверное, неопределенность, резко изменившаяся жизнь. Вот и реагирую нестандартно на обычные стимулы. Ведьма заметила, как исказилось у меня лицо, и выводы сделала. Маска слетела, и она стала проще. «Я смотрю, ты с нашей ленточкой дружишь», сменила она тему. «Если мы друзья, то это роскошный ужин», кивнул я на остатки еды, которые так и не осилил съесть полностью. Ярославчик так мило покраснел, что я сразу поняла, между вами большая дружба. «Ага, все тут с Ярославчиком дружат», хмыкнул Виталик рядом. «А что ты умеешь, Эрнест? Обменяемся секретами». Улыбка стала дружественной. «Целоваться», внезапно сам для себя выпалил я. «Ну а что?» Женщина действительно была красивой. Виталик рядом снова прыснул, а дамочка отстранилась и окинула меня новым взглядом. «И что, прям умеешь? А с виду и не скажешь, вроде молодой. А если проверю, за слова ответишь?» И смотрит так серьезно, что непонятно, троллит или что. «У меня девушка есть, так что не судьба», изобразил я тягостный вздох. «Эх, скучный ты, или все же интересный. Ладно, мальчики, продолжим общение позже». Дамочка забрала свой поднос и упорхнула. «И часто у вас здесь такие шоу?» спросил я тихо у Виталика. «Посидеть спокойно не дают, а ты снова оглядись, парень, делай это чаще. Какие уровни видишь? Сколько выше 20-го насчитывается?» «Человек 15, если считать нас с тобой, то 14. Из них уровни видят те, кто интеллект развил. Это как отдельный клуб. Пропуск, знание. Рыбак рыбака видит издалека, именно. Поэтому нет ничего удивительного в том, что на тебя внимание обратили. Эта дамочка просто решила первой пообщаться. На самом деле нет, мысленно подумал я. Первым был сам Виталик, что удачно попался мне на глаза. Случайно ли? А какой интерес? Решил я уточнить свои догадки. Сам подумай. Прощупать тебя. Что ты за зверь? Дружить с тобой, драться или сторониться? Я же говорил, что люди сбиваются в стаи. Те, кто послабее, автоматически тянутся к тем, кто сильнее. Не обязательно это в уровнях отражается, играет роль и личность человека, но так уж сложилось, что те, кто добился больше, по странному стечению обстоятельств обладают более выдающими личностными качествами. Дай угадаю, потому что путь искателя – это сражение, риски, планирование и тяга к развитию, можно и так сказать. А еще это способность выжить там, где умерли другие. Ты не думал, почему так первая тысяча долго набиралась, да и следующая десятка несколько месяцев копилась? Почему же? Потому что дохли люди. Сколько раз ты мог умереть? Я так вообще, холодно хмыкнул человек, прошедший через воскрешение. А о скольких людях мы не знаем, с этой точки зрения на происходящее я не смотрел. За те пару часов, что общаемся с Виталиком, он сподвигнул задуматься о многом. Так странно смотреть на этого человека. Я помню его другим, молчаливым, холодным, слегка высокомерным. Но тот Виталик умер, а этот был, как ни странно, более открытым. Смерть пошла ему на пользу, дикая мысль. Как думаешь, какие перспективы у здесь собравшихся? Захотел я узнать мнение умного человека. Сомнительные. Либо мы здесь все сгнием, либо бочка с порохом рванет. Тут ведь какой момент, парень, я тут уже 2 недели, а представь, что пройдет 2 месяца, тут ведь не так плохо, кормит пусть и дерьмово, но без треша, живешь себе, анализы сдаешь, книги читаешь, ну или мышцу качаешь, кто на что горазд, но за стенами, там, в большом мире, что, эхом откликнулся я, жизнь идет, пока ты спишь, враги качаются, вспомнил я знаменитую геймерскую фразочку, именно, нас ведь, вольных стрелков, не так много, учитывая, как мало во всем мире искателей, 1, 2, 5, а ты здесь сколько видишь, уже 1 есть, со всей страны собирают, не только в столице нашли, это ты про обычных людей, но ведь есть еще военные, что способности получили, так о чем и речь, представь, что они 2 месяца поднимают уровни, захватывают грани, добывают ресурсы, даже если нас выпустят в мир, то 20-й уровень станет мелочью, встретишь ты мага 50-го левла, и что, да ничего, окажешься слабаком, нас даже убивать не надо, надо просто задвинуть подальше, чтобы под ногами не мешались новой власти устанавливаться, а точнее старой власти в новом формате, а почему так, неужто государство такое плохое, с чего ты взял, удивился Виталик, обычное государство, просто у него свои интересы, у нас свои, сейчас они не совпадают, нас ведь пытались привлечь поначалу, но зачем это делать, если можно своих людей выдвинуть, ходят слухи, что есть услуга по передаче способностей, мол, заплатил, тебя приведут к грани и будут рядом держать, пока не инициируешься, да, я тоже что-то такое слышал, нахмурился маг, в книжках всяких одаренных любит, но это любовь как к уникальному оружию, а мы с тобой, да и все здесь присутствующие, не уникальны, любой может получить способности, если у грани достаточно пробудет, поэтому и отловили всех тех, кто сотрудничать не захотел, на поток это поставили, пока говорили, я осматривал зал и изучал собравшихся людей в столовой, внезапно глаз зацепился за одного крупного мужчину, что напоминал викинга, борода, татухи и суровый взгляд намекали, что от него легко можно ждать проблем, этот товарищ, 26 уровня, между прочим, подошел к одному КХМ на его фоне заморышу, мужчине с 6 уровнем, что носил очки и сутулился, что они говорят, я не расслышал, но внезапно викинг махнул рукой наотмашь, в следующую секунду, когда я осознал, что произошло, то ужаснулся, голова заморыша дернулась назад, да так и осталась, зафиксировавшись под неправильным углом, тело упало без звука, а викинг пошел дальше, как ни в чем не бывало, сейчас начнется, тихо сказал Виталик, а в следующую секунду завыла сирена, я отметил, как на руке у здоровяка вспыхнула искра, это, наверное, браслет сработал, викинг напрягся, но остался стоять на ногах, через пару секунд поднял руки и замер, дальше шумиха набирала обороты, часть людей бросилась прочь из столовой, попутно сюда набегали охранники с оружием, окружая здоровяка, тот сопротивляться не стал, позволил себя увести, остальных же разогнали по камерам, где и закрыли, через решетку я видел общий зал, да и часть камер видно, где галдели люди, оглядывая их, я обдумывал, куда же завела меня судьба и как отсюда выбираться, глава 3, тюремные будни, остаток дня провел в заперти, с соседом разговор не заладился, он сначала тоже вглядывался за решетку, будет ли что-то происходить, потом читать ушел, а под вечер уснул, ужин был отменен, ничего не объявляли, но выводы сами напрашивались, произошло убийство и за такое решили наказать всех заключенных, или это не наказание, а опаска развития конфликта, после разговора с Виталиков невольно лезли дурные мысли, когда сидишь в заперти, без книг, интернета и общения, то одолевает, скука, а она благодатная почва для того, чтобы загнаться и уйти в себя, нервничать хотелось меньше всего, слишком мало информации для адекватного анализа, поэтому я отправился спать, если маг смерти прав, то неприятности лучше встречать полным силой выспавшимся, утром случилась приятная новость, привели группу новеньких, 3 человека, среди которых нашелся Герман, бросаться к нему я не стал, дождался, пока его проводят к камере, он разместится, а потом выйдет в общий зал, воин выглядел плохо, в синяках, прихрамывает, весь помятый, да и вид какой-то болезненный, вблизи еще и синяки под глазами рассмотрел, Эрнест, прошептал он, когда я вышел к нему, пожали друг другу руки и даже обнялись, я заметил улыбку на лице мужчины, чему обрадовался, мне были рады, Герман, вторил я ему, выглядишь паршиво, чувствую себя еще хуже, вяло бросил он, учитывая, что у тебя должна быть повышенная регенерация, боюсь представить, что с тобой делали. Как ни странно, почти ничего, поморщился он, это следствие пойманной автоматной очереди. Из меня десяток пуль вытащили. Тогда ты выглядишь прекрасно, попробовал я пошутить, чтобы разгладить мрачное выражение лица друга. Мужчина вяло улыбнулся на мою попытку пошутить, но серьезность быстро вернулась. Десяток пуль, это сложная операция, значит, за его жизнь боролись. Настолько ценен, или ценен не он, а информация о целителе. Ты в курсе, что с остальными? Спросил мужчина. Нет, здесь никого из наших не видел. Алису тоже, уверен, что ее здесь нет. Ну, я тут второй день, вчера нас большую часть дня продержали в заперти, но на обеде она отсутствовала. Ясно. В общем, жопа. Что с остальными? Задал я вопрос, что беспокоил меня. Иван, его запрягли, он же аналитик, занимается сейчас просчетом, как-то его контролируют. В этот момент мне вспомнилась Марта сразу, как идеальное средство контроля. Нурлан, он погиб. Вот же, я подозревал, что повелителю духов досталось, но чтобы умереть, смерть ходит слишком рядом. Да, полное дерьмо, глупая и случайная смерть, он ведь домой хотел, немного не дошел, жесть, внутри что-то дрогнуло, как глупо, но разве смерть бывает умной, всегда не вовремя, всегда рушит планы. А что с лидером, это единственная светлая новость, скрылся, как я понял из тех вопросов, что мне задавали, еще и грань закрыл, вот же эти суки локти себе кусали, зло бросил воин, ты уже думал, как нам дальше быть, не знаю, Эрнест, для начала мне нужно прийти в себя, а потом уже и обдумать можно ситуацию, сейчас я ощущаю себя древней старухой, которую отымели семеро гномов, жестко, поморщился я, пытаясь укротить разыгравшееся воображение, я рассказал Герману, что успел узнать об этом месте, поделился, что у меня тут нашлись знакомые, Виталик даже помахал нам рукой, когда я говорил про него, словно услышал, или скорее догадался, о ком речь идет. Если так подумать, то нас уже трое сильных искателей в команде. Правда, в Виталике я сомневаюсь. Слишком давно не виделись. Он изменился и что у него на уме, кто знает. Но запас доверия имеется. Плохого я от него не видел. Но посмотрим, как сложится. Германа хватило на час, потом он ушел в камеру отлеживаться. Я прошелся еще раз по всему залу, но Алису так и не увидел. Пообщался с Виталиком, рассказал немного о себе и Германе, что мы вдвоем охотились. В подробности вдаваться не стал, да маг и не спрашивал. Уточнил у него про Алису, постарался ее описать, как она выглядит. Сказал, что не видел такую. Во второй половине дня за мной пришли. Отконвоировали к уже знакомым врачам-энтузиастам-исследователям. Нацепили кучу датчиков и поставили задачу раз в минуту стрелять самым дешевым навыком. Так прошел час стрельбы пулей. Было любопытно, что хотят обнаружить эти пытливые умы, но кто же мне расскажет? Для себя я уже сделал вывод, что здесь не только тюрьма, но еще и исследовательский центр. Беспокоит вопрос, как скоро опыты перестанут быть мирными. Я немного волновался, фантазируя на тему того, что будет дальше, но этот день кончился мирно. Отпустили целым и невредимым. На следующий день раскрылась тайна, куда же пропала Алиса. А если быть точным, то с утра женщину выпустили в общий зал. Взъерошенная, помятая и с безумными глазами, при взгляде на нее ойкнуло сердце. В тот момент, когда она появилась, я находился рядом с Германом. Убивали время, разговаривая ни о чем. Воин заметил искательницу первым, встал из-за стола и направился к ней, я потянулся за ним следом. Алиса увидела нас, ее глаза чуть расширились и она сразу же направилась в нашу сторону. Не прошло и 3 секунд. Как женщина повисла на груди Германа и разрыдалась. Я понятия не имею, что делать в таких ситуациях, поэтому замер рядом и зыркал по сторонам, чтобы не подошел кто посторонний. Ну-ну, все будет хорошо. Тем временем воин попробовал успокоить Алису. Какой хорошо. Внезапно раздался злой голос. Мы в тюрьме, мать твою, мой сын. Что с ним сейчас? А, уже больше недели, как меня забрали. Кто им занимается? Органы опеки? Какой хорошо, чтоб тебя, Герман. Злость лилась из нее и лилась. Она стучала кулаками в грудь воину, а тот спокойно принимал удары. Вскоре поток брани закончился, и она снова разрыдалась. Теперь уже протяжно. А я бросил злой взгляд на камеры наблюдения. Уверен, хозяева этого места сейчас видят нас и внимательно смотрят. Что же они с ней делали, что довели до такого состояния Алису. Внезапно для себя самого я ощутил злость. Неправильно это. Могли бы и сказать матери, что с ее ребенком. Так, Алиска, ты же боевая тетка, любого мужика в рог скрутить можешь. Давай, соберись, горем делу не поможешь. Расскажи, что с тобой было, а там придумаем, как быть. И сына тебе вернем, или тебя к сыну. Наконец Герман смог пробиться через поток эмоций, и разговор перешел в конструктивное русло. Да что было, взяли меня, жестко. Представляешь, на улице случайно увидели. Я одного мужика приметила, он пялился на меня, я виду не подала, а потом узнала его в группе захвата. Тупо не повезло, зло бросила она, пришли за мной внезапно. Выхожу из дома, слава богу одна, без сына, тот уже в школу убежал, а на улице отряд спецназа. Я щиты и вам звонить, они как давай палить. У них еще есть тип, который защиту снимать умеет, но обломался об меня гад. Он снимал, я новый щит ставила, так смогла вас предупредить. Как вы то попались? Что-то меня в словах Алисы зацепило. Снимал щиты, а не благодаря ли этому типу меня вырубили? Я ведь помню, что броня слетела в один миг, не от урона входящего, а как будто ее разом сдернули. Вот же гад этот искатель. Надо узнать, кто это такой, чтобы, как минимум, чтобы держаться подальше и помнить про возможность резко остаться без брони, а как максимум вернуть должок. Знатно меня тогда прикладом в голову приложили. Почти так же, нас взяли у грани. Они как-то выследили ее, когда возвращались, то накрыли дружно. Вот же, Герман, глаза Алисы наполнились новыми слезами, это наверняка из-за меня, но я не предавала, клянусь. Тут ее голос сделался тихим и она зашептала мужчине на ухо, но я расслышал, так как стоял рядом, у них есть психик, что в головах копаться умеет. Я это хорошо прочувствовала, как он в мыслях копошится, наверное, так и выудили информацию. В этот момент по спине пробежал холод, а сердце предательски сжалось. Марта, если это была она, то получается, это ее вина, что я оказался здесь. Девушка сделала это умышленно или не знала, что я там буду? Вопрос не так прост, как кажется. Допускаю, что я не знаю и десятой части мотивов девушки. Но если она меня сдала, то могла ведь и при допросе сдать. Сделала вид, что на моей стороне, а сама вынула всю информацию, которую передала властям. Вот же, но это поспешные выводы. Могут быть другие психики, может быть еще что. Не исключаю, что Алиса сама могла все рассказать, а сейчас сочиняет на ходу. Пригрозили ей ребенком и выдала. Вполне возможный сценарий. Кому верить? Я не знал ответа на этот вопрос. Разговор затянулся на час, пока обсудили все детали, пока Алиса успокоилась, в общем, затянулась. Рассказали ей про остальных, что Нурлан погиб, что Иван жив и его припахали сейчас, что лидеру удалось скрыться. Новость о смерти соратника ей настроения не прибавила. Грязно выругавшись, женщина помрачнела еще сильнее, хотя казалось, куда дальше. На то, что Иван устроился на работу, она хмыкнула. Этот черт с любым договорится, а лидер, я знала, что он справится, только кивнула женщина на информацию о целителе. Но что нам делать сейчас? Нас когда-нибудь выпустит? Пока не знаю, Алиса, честно ответил Герман. Пока ждем, собираем информацию, а дальше решим. Мы сейчас вместе, это усиливает любые шансы, так что будем держаться друг друга. Эрнест, ты же с нами? Перевел мужчина на меня взгляд. Само собой, кивнул я. Другого ответа и не могло быть. Прошел еще один день. Самое тяжелое – ожидание. Но я смотрел на Алису и понимал, что мне в десяток раз легче, чем ей. На женщину больно смотреть. С каждым лишним часом здесь она все больше металась. Когда меня в очередной раз вызвали на исследование, я даже спросил, что с ребенком женщины, но мне не ответили. Проигнорировали вопрос, сделали вид, что не было его. Что-то новое случилось только к концу второй недели заточения. Видимо, исследования были не напрасными, потому что умники создали прибор. Его установили в отдельной комнате. Эта штука выглядела, как серебристый диск диаметром в метр, от которого отходили десятки проводов. В комнату приглашали по одному и заставляли сливать ману. «Проходите, молодой человек», махнул мне рукой дядечка, когда я первый раз заглянул. «Положите руки на диск и усилием воли направьте ману внутрь. Давайте, давайте, милок, это проще, чем вы думаете». У дядечки торчало внушительно пузо. Выглядел он добродушно и скрывался за бронированным стеклом. Я сделал, что просили и ощутил, как Мана покидает меня. Что с ней дальше стало, дядечка точно знает, но информацию оставил при себе. Новое устройство и обязанность сдавать Ману раз в день каждому вызвало фурор. Обсуждали новость все и не скажу, что настроения были радостными. Это плохое для всех событий, парень, делился мыслями Виталик. Теперь мы перешли из разряда заключенных в разряд батареек. Еще один вид ресурса, который лучше держать в специальных условиях, а не домой отпустить. Как думаешь, что они с Маной делают? Спроси у них, может, ответит. Криво улыбнулся Мак. Думаю, ты и сам накидаешь варианты, которые первым делом напрашиваются. Озвучишь, а то все вопросы задаешь, как будто глупый. Но я то вижу, что ум у тебя есть, парень. Мак уставился на меня, и я поделился соображениями. Вариант первый – это делать зелье маны. Изготавливается концентрат и передается другим магам. Даже если теряется 90% эффективности, это все равно стоит того, что даст магу возможность быстро восстановить ману. Говорить не вижу смысла, ты это и сам знаешь. Вариант второй – если воспринимать ману как источник энергии, то тут лучше физик какой-нибудь ответит, как это можно применить в науке. Первым делом будут пытаться изобрести оружие и защиту. Это стандартный ход мысли. Сомневаюсь, что они создают какой-нибудь магический светильник с уникальным дизайном, хмыкнул Виталик. Еще варианты будут? Нет, это основное, что в голову пришло. Еще, как мне думается, можно исследовать воздействие на живой организм. Что будет, если обычного человека накачать маной? А если ребенка в утробе и беременную женщину? Можно ли создать независимый источник маны вне способностей искателей? Попытка создать сверхчеловека или мага? Именно. И это самые банальные варианты, приходящие в голову двум людям. Ткнул он пальцем сначала в себя, потом в меня, что далеки от этого. А что придет в голову тем умникам, одному богу известно. Со своими тоже вопрос обсуждал. Какого хрена? Возмущалась Алиса. Это ведь нарушение прав. Какого хрена, а? Алиса, ты по 10-му кругу начинаешь, говорил спокойный Герман, что принял реальность как данность. Да в жопу. Это беспредел какой-то. Почему правительство с нами так обращается? Не имеют права. Пожалуйся на них. У воина вырвалась усмешка. Я понимаю, что ты напряжена, но глупости говоришь. Тебе ведь объяснили, к какому статусу приравняли искателей, террористы. Я что, похожа на террористку? Да, если честно, кивнул воин. Что? Женщина наконец остановилась и уставилась на Германа. С каких пор мы террористы? Округлил я глаза от таких заявлений. Дайте подумать, воин сделал вид, что что-то обдумывает. Момент первый, наша команда захватила ценнейший ресурс. Это как если бы обычный горожанин нашел нефть. Что с ним стало бы? Быстро бы отжали ресурс, с чем мы и сталкивались неоднократно. Сколько было попыток влияния на лидера? Много, тихо ответила Алиса. Ресурс это одно, это не делает нас террористами. Да и остальные люди, у них тоже по грани жизни нашлась, у них и хуже могли быть, вставил я, вспоминая метро. Я видел грань смерти, как встают мертвые и как быстро они распространяются. Об этом и речь. Каждая грань – это потенциальный источник опасности. Согласно кивнул Герман, опасность первая – вырвется какая-то гадость. Вирусы, орды мертвых или напичканных жизнью. Смогут ли это проконтролировать обычные искатели? Уверен, большинство об этом даже не задумываются. Вот мы с вами разве сдавали анализы, а есть уверенность, что не протащили какую-то гадость. Тебя послушать? Так мы плохие и ужасные, возмутилась Алиса. Не хорошие, не плохие, хуже. Действующие в своих интересах, хмыкнул воин, а женщина скривилась. Как и правительство, между прочим, каждый действует в своих интересах. Будь то один человек, группа или система. То есть меня разлучили с ребенком, потому что у нас конфликт интересов, вспыхнула Магиня. Именно, и не заводись по новой. Примирительно выставил вперед руки Герман. Я описал только одну опасность. Вторая, представь группу магов сотого уровня, действующих в своих, выделил он это слово голосом, интересах, что заявится в Кремль, или в любую другую структуру. Оружие их не берет, сделать им ничего не смогут, либо им подчиняться, либо погибнуть. Есть такой вариант, допустим, нехотя кивнула Алиса. Вот и весь расклад, почему мы здесь. Открылся новый уровень грани, наверху у власть держащих пригорело, попытки договариваться сочли непродуктивными или бессмысленными. Поэтому хватают всех несогласных, пока могут схватить. А дальше, ты видишь, сдача тестов, проверка в том числе здоровья, изучают способности, что-то создают, выкачка маны тому пример. Если такой умный, то скажи, что дальше будет, не знаю. Предположу, что нас исследуют вдоль и поперек, вырастет свою партию искателей, после чего у нас отберут навыки и отпустят, кому мы нужны будем. Дерьмовая перспектива, если так, то долго нам тут сидеть, сказала обреченно Алиса. Пока слушал Германа и Алису, поглядывал и на остальных заключенных, кто-то запустил среди искателей паническую мысль, что всех нас теперь превратят в батарейки. Я и сам думал об этом, но держал себя в руках. Но среди людей началось волнение. Минут 20 назад один тип, гоповатого вида, накричал на охрану, но его быстро увели в застенки. Остальные вроде притихли, но ненадолго. Алиса ушла в себя, я привычно окинул взглядом толпу и заметил, как один искатель толкнул другого. Как зарождался конфликт пропустил, но падение вышло смачным. Явно толкнувший развивал силу, с виду жилистый, но запал в мышцах имеется. Но и тот, что упал, в долгу не остался. Вскочил, бросился на толкнувшего и пробил ему в нос. Я из другого конца зала рассмотрел, как брызнула кровь. Не знаю, кто вышел бы победителем из этих двоих, но тут на резвого набросился подельник толкнувшего. Я и глазом моргнуть не успел, как завязалась драка. Насилие вспыхнуло и разнеслось, как лесной пожар.